А честь – то самое слово, о котором он впервые и всерьез задумался после победы на турнире Десницы. Стал ли он таким, каким мечтал стать, переворачивая пожелтевшие страницы старинных книг и с восторгом читая о великих воинах прошлого? Его пальцы, словно живя отдельной жизнью, тихо прошлись по струнам. «Вово, Рик, спой нам о славных деньках», — попросил Фрей. Друзья сидели прямо у камина. Бинфри оперся на локоть и вертел в руке бокал с вином, от которого пахло гвоздикой. Рисвилл только что закончил лениво травить очередную байку. Он вообще знал великое множество забавных историй. Домерик иной раз с удивлением спрашивал себя, как друг и родич их все запоминает. В дверь постучали. «Открой». Услышав звук, наследник Дредфорта кивнул Фрию. Бинфри, позевывая, поднялся и отправился к двери. Когда она открылась, в коридоре стали видны леди Лайтфут и мистер с цепью на шее. Женщина, придерживая вышитый цветами подол платья, шагнула вперед. Свечи и огонь в камине осветил ее, и Болтон сразу же заметил, какая она бледная. «Сир Домерик», женщина глубоко вздохнула и подняла руку с зажатой между пальцами узкой полоской бумаги. «Не хочется мне быть горевестницей, но плохие вести». «Говорите, леди», рыцарь встал, отложил арфу в сторону и перехватив быстрый взгляд женщины. «Здесь только мои друзья, вам нет смысла что-то скрывать, они и так все узнают, мы лишь потеряем время». «Как скажете», мать Азрика глубоко вздохнула. «Случилось худшее, король Роб Старк пал под стенами Риверона, все, кто с ним, либо погибли, либо попали в плен». Письмо, несмотря на выдержку, Болтон вздрогнул и требовательно протянул руку. В голове одна за другой быстро, как летящие стрелы, промелькнули две мысли: как же так вышло и что теперь будет? Леди Лайтфут передала ему бумажку. Покой затопило потрясенное молчание. Щелкнул уголек в огне. Руси привстал на цыпочках и заглянул ему через плечо. «Кем подписана весть?» «Кашлянув?» — спросил Фрей. «Лордом Ринделлом Торли». Именно он победил короля Севера. Женщина до хруста сжала ладони и прошлась по покою. «Слава старым богам! Ни вас, ни моих близких там не было. Но что же теперь будет? Время покажет». Болтон торопливо пробежался по строкам. «Осада Риверона. Наступление Робба Старка. Битва. Превосходство в силах. Удар из засады. Полный разгром. Робб Старк убит вместе со своим лютоволком. Вместе с ним погибли маленький Джон Амбер, леди Мейдж Мормонт и ее старшая дочь Дейси, один из главеров и лорд Рисвилл». На последнем имени он споткнулся и неверяще замер. «Это же его дед. Что за херня вообще творится?» Сердце глухо бухнуло. Нахмурившись, рыцарь еще раз углубился в чтение. Лорд Торли не стеснялся и написал все подробно. Надо полагать, такой шаг он предпринял не случайно. И воронов разослал во все замки Вестероса с дальним умыслом, чтобы везде знали и о его победе, и о гибели армии Севера и его короля. Хитрый ход. Им он разом выбил почву из-под ног у северян. «Суки!» Рыцарь бросил бумажку Руси. «Они убили твоего отца. Он никогда не был особо близок с дедом, но любил и уважал его, как великодушного и благородного человека, и веселого. Наверное, Руси перенял это качество у отца». Неожиданно вспомнилось, как дед учил его обращаться с первым, настоящим, мечом, когда навестил их в Дредфорте, как подсаживал на пони, как подарил серебряную фибулу для плаща в виде головы жеребца. В родники, куда он заглянул, служа оруженосцем у леди Барбри, они с родичами начудили, поставив на уши весь замок. Лорд Рисвилл пообещал выпороть их всех четверых, а для начала запер в подвале, чтобы немного пришли в себя. Многое промелькнуло в голове. Дед считался мужчиной властным и хозяйственным, но и доброты ему занимать не приходилось. Теперь его нет. Зачем, зачем он отправился с королем к Риверону? Ведь в первый поход ему хватило ума и сообразительности остаться в замке. Как же так? Руси разом осунулся, а его голос звучал потрясенно. Он недоуменно, словно не понимая или отказываясь соглашаться, оглядел друзей. Отец всегда был таким осторожным. А что с близнецами? Вопрос Фри остался без ответа, так как Рисвилл неожиданно схватил штоф с вином и с проклятием запустил им в стену. Леди Лайтфут испуганно дернулась. Стекло разлетелось сотней осколков. Красное вино, так напоминающее кровь, потекло вниз. Несколько капель попало на лицо и дублет Болтона. «Тише, Руси!» Рыцарь дотронулся до друга. Старк, очистив берег от железнорожденных, уговорил отправиться его в поход. Сказал, что у него слишком мало людей. Вот из-за чего все случилось. «Думаешь, мне от этого легче?» — заорал Руси, вырывая руку. Рик и сам выглядел ошеломленным. Погиб дед, а вместе с ним и люди родников. и король. Роб все же сложил свою буйную головушку. Его смерть воспринималась совершенно спокойно, без лишних эмоций. Словно ушел из жизни совершенно посторонний человек. А ведь когда-то они могли стать друзьями и чуть ли не стали врагами. Несмотря на то, что Старк был его королем и королем всего Севера, Домерик ничего не испытал. Ни горести, ни желания отомстить, ни удовлетворения. Вот значит, как вышло. Робу удалось избежать красной свадьбы и выиграть пару месяцев. И все же Костлявая его не отпустила. Хорошо вышло или плохо, пока не ясно. Но одно совершенно очевидно, все переменилось в один миг. А значит, прежде чем что-то делать, надо полностью уяснить положение дел. Для начала он встряхнул Руси за плечи, помогая прийти в себя. «Леди Лайтфуд, мне потребуются все вороны, которые есть у вашего мейстера». Голос Болтона звучал совершенно бесстрастно. Отец мог бы им гордиться, а о деде он еще погорюет. Еще будет время. Сейчас следовало думать о живых. «Они ваши», — кивнула женщина. Мистер за ее плечом молча поклонился. «Прошу лишь об одном, одну птицу следует отправить на стену. Мой муж все еще там». «Конечно, леди», — успокоил ее Болтон. «Мы о нем не забудем. Хотя, в ночном дозоре наверняка уже знают последние новости. Лорд Торли не мог не отправить туда птицу. Вы же позволите ему покинуть стену?» В голосе хозяйки замка послышалась просьба. «Да, он может понадобиться моему лорду-отцу». Через некоторое время вороны разлетелись во все стороны. В Дредфорд, Белую Гавань, Кархалт, на стену и близнецы. Одну он отправил в родники, написав бабушке несколько строк и попытавшись смягчить ее горе. И, конечно же, стоило как можно быстрее выяснить, что случилось с отцом, сиром Виллисом и их войском. Хотя Домерик не сомневался, что с ними все в порядке. Мало того, что лорд Руси не успел догнать короля, так он еще отличался холодным рассудком и внушительной подозрительностью. Он бы не стал лезть в ловушку, как влез в нее Роб Старк, а то, что его подловили, не вызывало никаких сомнений. Ночь выдалась беспокойной. Вдобавок, Рисвилл напился. Потребовалось немало сил и времени, чтобы утихомирить родича и уложить спать. «Снова этот сраный Винтерфилл», — буркнул Руси, горбясь в седле и кутаясь в толстый плащ. Настроение у друга все последние дни, как они выехали из Твердолобова, было хуже некуда. Сейчас, когда с затянутого свинцовыми тучами неба падали редкие снежинки, оно не стало лучше. Деревья, за исключением редких чердрив, почти полностью сбросили листву. Унылый ветер свистел промеж черных стволов и изогнутых веток, нагоняя тоску. Снега выпало немного, но Домерик знал, что за непогодой дело не встанет. Чего-чего, а снега скоро будет в достатке. Всем хватит, хоть дарнейцам продавай. Его новая кобыла по имени Звонкая глухо бухнула копытом по подмерзшей земле и заржала, словно пытаясь поднять ему настроение. «Тише, тише, девочка», — он потрепал ее между ушей. Горе от потери деда медленно затихло, сменившись тихой тоской. Все они воины и все рано или поздно умрут. И его отец, и друзья, и он сам, и жена его умрет в свой срок, пусть он не наступает как можно дольше. Не стоило думать о таком слишком долго. Он был уверен, что и покойный дед такого бы не одобрил. Главное то, что остается после человека. То, о чем рассказывают детям и внукам, и о чем поют у походных костров. А дед прожил достойную жизнь и ушел, как полагается мужчине. Как он и думал, с отцом и его войском ничего не случилось. Вести о смерти короля Робба застали лорда Болтона на подходе к близнецам. Сами Фрии сразу же объявили, что отныне не подчиняются Северу и Старкам, а признают Таммина Баратиона королем Вестероса. Они даже направили на северян войско, но отец просто отступил на ров Кайлин. Риверен пал, лорд Торли сумел таки его захватить. О судьбе Эдмара Талли, черной рыбы, цареубийца и жены короля Робба никто ничего не знал. Домерик был готов поставить 100 золотых драконов против дырявых сапог на то, что его отец каким-то образом поучаствовал в этом. Слишком уж гладко все вышло. Лорд Руси сохранил верных дредфордцев и опоздал на помощь к королю. Случайно так вышло или нет? Неужели здесь замешано предательство? Время выдалось непростое. Леди Кейтилин, находясь в Винтерфилле, не сидела, сложа руки. В отсутствие пропавшего Брана, которого многие считали погибшим, она объявила Рикона новым королем Севера и разослала птиц, требуя лордов собраться в замке и принести все положенные клятвы верности. И это несмотря на то, что у Робба все еще мог родиться наследник. Ведь о смерти леди Джейн никто не сообщал. И о том, беременна она или нет, северяне не знали. Из-за предательства родичей, Бенфри-Фрей очутился в непростом положении. Красные клинки ничего лишнего себе не позволяли. Впрочем, за своих людей Рик не переживал. Они сделают то, что он им прикажет. Фрей его друг, с них довольно этого. Но что будет, когда они прибудут в Винтерфилл? Уж не захочет ли леди Кейтлин отомстить или взять его в заложники? Он даже обдумал мысль отправить Бенфри обратно в Дредфорд. Но нет, такое выглядело бы слишком подозрительно и неправильно. Фрей ни в чем не участвовал, а его голову и свободу он сумеет отстоять. Рыцарь кинул взгляд на спутника. Фрей, как и Рисвилл, горбился в седле, накинув на голову капюшон. Посещение Винтерфилла после всего произошедшего его точно не вдохновляло, да и сам Болтон не горел желанием увидеть замок Старков. Но лорд Болтон приказал ему там быть и привести туда всех клинков. Следовало пораскинуть мозгами и понять, что же за каша заваривается. Ни для кого не являлось секретом, что часть северных лордов стояла за прекращение войны. Она у многих уже сидела в печенках. Они не горели желанием мстить за Робба Старка. И эти лорды, которых возглавил Руси Болтон, направлялись в Винтерфилл. Домирик знал об этом, так как отец еще в Белой Гавани посвятил его в некоторые планы. Не во все, конечно, но намеки он дал весьма прозрачные. Надо полагать, лорд Болтон по своему обычаю на рожон не полезет, но и прекрасного шанса не упустит. Такое не в его правилах, тем более, если почувствует собственную силу. Рик подозревал, что и вопрос с Риканом не останется в стороне. Многие стояли за то, чтобы прекратить войну и не короновать мальчишку. Тогда ланнистеры согласятся на мир. Только наверняка леди Кейтлин, вернувшиеся со стены Большой Джон Амбер, оставшиеся в живых мормонтихи, Талхарты, Главер и другие лорды о подобном и слышать не захотят. Жажда мести затмит им разум. Значит, в Винтерфилле будет решаться судьба Севера. Грешно и мелко было о таком думать, но Домирик все же прикинул, что если бы лорд Рикард погиб вместе с королем, то хозяином Кархолда стал бы Тор, и тогда Карстерки однозначно примкнули бы к Дредфорту. А так, вероятнее всего, будут держать руку Старков. Да и с Мандерли все не до конца ясно. Дредфорд и Белую Гавань связали прочные узы, но лорд Минога точно помнит, кто дал его предкам кров на севере. Болтон глубоко вдохнул холодный воздух и махнул рукой, подавая сигнал гарнисту. Долгий звук потек над северными пустошами. Пусть в Винтерфилле знают, что прибыли очередные гости. Грядут перемены. Старки сейчас слишком ослабли, чтобы как раньше диктовать свою волю. Одного их слова ныне уже недостаточно. Те времена, когда они, как хотели, сгибали и карали остальных лордов, канули в прошлое. Значит, будут крики, споры и переговоры. Если родники, Бараутон и все прочие, кто поддерживает Дредфорд, согласятся признать Рикана королем и продолжить войну, то все по сути останется, как и было, и леди Кейтлин сохранит свою власть и единство Севера. Но что, если все выйдет иначе? Старки не смогут ничего и никому доказать силой, ведь их лучшие воины погибли вместе с Роббом под стенами Риверона. В его видениях ничего страшного в Винтерфилле не происходило, лорды просто спорили. Правда, весьма ожесточенно и яростно, чуть ли не до драки, но там закладывалось будущее. Там Север мог расколоться на две стороны, верно? Крови вроде как удастся избежать, но дальше ее будет много. Почему-то все отчетливее перед его мысленным взором вставало несколько фигур, и среди них оставшиеся Старки. Рикан как будто не был особенно важным и заметным, но леди Кейтлин, Санса и Арья еще сыграют свои роли, как и Джон Сноу. Не сейчас, а позже, но они займут надлежащие места, и в судьбе Севера, и в его собственной жизни. И если он мог как-то принять значение сестер Старк, то каким боком в видение залез бастард казненного лорда Эдгарда, не понимал. Но ему не нравилось то, что удалось увидеть. Болтон и раньше относился к бастардам без особой симпатии. А уж после всего того, что успел наворотить Рамси, его от них буквально тошнило. Сейчас он испытывал стойкую неприязнь ко всем бастардам без исключения. Предательство и злоба у них в крови. И от Джона Сноу красный клинок не ждал ничего хорошего. Глава 26. Совет северных лордов. Красные клинки уже третий день находились в Винтерфилле, вернее, в Зимнем городке, так как в сам замок впускали не всех. Сейчас здесь распоряжалась леди Кейтлин. Для Амберов, Карстерков, Главеров и их людей место нашлось. А вот от Болтонов, Рисвиллов и Достинов лишь лорды, рыцари и всадники смогли расположиться внутри стен. Всем остальным северянам, что стекались в Великий замок, предоставилась прекрасная возможность изучить городок поближе. Дольше прочих ждать пришлось пузатого Вимана Мандерли из Белой Гавани. Но это не значило, что пока его нет, остальные будут бездействовать. С каждым днем все сильнее разгорались споры, касающиеся всего севера. Домирик видел, что отец не особо рвется на первые роли. По крайней мере, на словах, он выбрал более осторожную позицию, и как бы оставался в стороне. Те же, кто поддерживал Дредфорд, вели себя более активно. Их тактика заключалась в том, чтобы показать Старкам и их сторонникам, что как прежде уже не будет, и что им придется прислушаться к чужому мнению, и что провозглашение Рикона королем прямо сейчас не у всех вызовет одобрение. Дома Амберов, Гловеров и Карстерков, не считая более мелких, целиком и полностью поддерживали Винтерфилл, да и леди Киэтилин не сидела сложа руки, и все же, полностью ситуация прояснялась с прибытием лорда Миноги. Именно он должен стать камешком, последней гирькой, способной перевесить ту или иную чашу весов. Но то, что случилось, стало неожиданностью не только для Руси Болтона, но и для Домирика. Кажется, он просмотрел такой ход. Мандерли во главе пышной свиты прибыл днем, и совет решили отложить на следующее утро, дав им отдохнуть. А вечером к Домирику постучался гость. «Есть новости для тебя, Рик». Сир Виллис, тесть, не поленился и сам пришел на разговор в выделенную для Домирика комнату. Выглядел он странно, одновременно и обрадованным, и словно смущенным. И после того, как Руси Рисвилл и Бенфрифрей по его просьбе вышли в коридор, добавил: «Даже не знаю, как и сказать-то». Он замялся и, скрывая смущение, дернул себя за ус. «Говорите, сир, мы ведь теперь родичи и нам нечего скрывать. Мое благо, благо и вашей дочери Винфрид. Вот и я о том же, седьмое пекло». Рыцарь решительно вздохнул, подошел вплотную, так что Рик ощутил исходящий от него чесночный запах и негромко добавил: «Леди Киэтилин предложила помолвку для Вилла и Рикарда. Конечно, свадьба состоится не скоро, ведь Рикард еще совсем мальчик, но моя дочь, хоть она и старше, подождет. Ни я, ни мой лорд-отец просто не можем отказать леди Киэтилин». Он замолчал, пытливо вглядываясь в лицо Домирика. Несмотря на выдержку, Болтон вздрогнул, и лишь спустя несколько мгновений осознал, насколько умный и коварный ход провернула мать Арьи. О, она не теряла времени даром, и сразу же, до того, как Мандерли объявили свою позицию, предложила эту помолвку. Подобное невольно впечатляло. Теперь Мандерли отдали дочь не только за наследника Дредфорта, но и имели шанс породниться с наследником Винтерфилла, который сможет стать, если и не королем, то хранителем Севера. Могли ли они отказать? Когда первоначальная досада схлынула, он понял, что, нет, не могли. От таких предложений не отказываются несмотря ни на что. Почему-то подумалось о Руси, а ведь он и сам хотел посвататься к Вине, утверждая, что влюблен без памяти. Хотя, родич так он говорил о каждой благородной деве, что попадалось ему на глаза. И все же сир Виллис оказался славным человеком. Он пришел и предупредил. Предупредил, несмотря ни на что. «Ты мне нравишься, Рик», оправдываясь, добавил толстяк. «И тебе, и моей ненаглядной Вине я желаю лишь самого наилучшего. Но и о Вилле забыть не могу. Понимаешь?» «Да, понимаю». Он только и нашелся, что кивнуть. А когда рыцарь ушел, Рик залпом выпил бокал вина, сел в кресло и призадумался. «Ты чего приуныл-то?» — первым делом спросил вернувшийся Руси. «Плохие новости?» — участливо поинтересовался Фрей. «Позже расскажу», — пообещал он. Что ж, одним ударом матерая волчица выбила им почву из-под ног. Об этом непременно следовало поведать отцу. И Рик направился к нему. «Вот значит, как вышло», — лорд Руси говорил спокойно, но Рик мог бы поклясться, что тот в немалом гневе. Во всяком случае, отец встал и прошелся туда и обратно от окна к двери. И уже одно это служило верным знаком, что тот далеко не так спокоен, как хочет казаться. Рик молчал, прислонившись плечом к стене. Отцу он не мешал, давая время обдумать новость. «Значит, сир Виллис сам пришел и все рассказал?» Отец остановился напротив. «Да, что еще он сказал? Что сожалеет и надеется, что наша дружба сохранится?» Отец лишь кивнул, словно соглашаясь с какими-то своими потаенными мыслями, и долго стоял, глядя в черное окно. За ним в свою власть вошла ночь. Лишь редкие огоньки факелов и светильников, да несколько светлых окон в соседних башнях немного разгоняли темень. «Все изменилось в один момент», — наконец заметил младший Болтон. «Твоя правда. Что ты предпримешь?» «Мне надо подумать», — Руси глубоко вздохнул. «Возвращайся к себе, завтра нас ждет трудный день. Ты любила своего брата?» – спросил Домерик. «Да», – тихо ответила Рия Старк. «Месяц назад у нее прошли именины. Ей исполнилось 13 лет. Время не стояло на месте. Когда он увидел ее впервые, в великом чертоге Винтерфилла на празднике урожая, ей было куда меньше, да и выглядела она как ребенок, а сейчас она почти девушка. Конечно, до красоты старшей сестры ей далеко, но она уже не тот гадкий утенок, которого он обнаружил в Харренхолле». Сильно, он подошел к чердреву и с уважением похлопал его по стволу, а потом присел, вытянув ноги. Болтон твердо верил, что дерево важно не только для всего Севера, но и для него лично. Оно словно вело его по жизни, и личный герб с листом как нельзя лучше это показывал. «Очень», — вздохнула Старк печально. Она устремила задумчивый взгляд куда-то вдаль, словно могла видеть сквозь стены окружающие Богорощу Винтерфилла. Почти так же сильно, как Джона Сноу. Понятно, Болтон прекрасно знал, как она относится к брату-бастарду. Он в это не лез, не его дело, и мнение о бастардах держал при себе. Домерик пока так и не узнал, что надумал отец после вчерашней новости, и на завтраке лорд Дредфорта посоветовал ему проявить спокойствие. Ничего, расскажет, тем более, скоро совет, на котором все и откроется. Утро оказалось свободным. Болтон немного удивился, когда его нашла Арья и пригласила на прогулку. Так они и оказались в Богороще. «Почему погибают хорошие люди, те, кого мы любим?» — спросила Старк. «Такова жизнь, тем более, мы воюем. Я как-то раз и сам чуть не погиб, ну, или в плен не попал. Меня друзья спасли. Расскажи, нисколько не переживая, что может запачкать одежду». Она присела рядом, на корень, подтянула колени к груди и охватила их руками. «Да я тебе уже рассказывал. Дело было на зеленом зубце, когда мы сражались с армией лорда Тайвина», — напомнил он и невольно потрогал языком дырку на месте зуба. «Там он его и потерял. Расскажи еще раз, я же принцесса, и ты должен слушаться». Она передразнила изнеженных и избалованных южных леди с самым серьезным и естественным видом, но не выдержала и прыснула в кулачок. «Ладно, слушай», — он принялся вспоминать, как они вышли из близнецов и как шли всю ночь, надеясь застать неприятеля врасплох. «Слабый шанс, но он лучше, чем ничего. Но нам не удалось задуманное. И утром, когда от реки наползали холодные и влажные языки тумана, мы построились. Началась битва». «Эй, давай подробно», — потребовал Арья. «Можно и подробно, кажется, он ее раскусил». Арья искала того, с кем могла поговорить. Тот, кто ее понимал. Такой, какая она есть, а не той, кем ее хотела видеть мать, прививая соответствующие манеры и одевая в богатые одежды. Такая жизнь буквально душила Арью. А еще ее здесь не понимали. Ей ни с кем было поговорить по душам, спокойно и открыто. Маленький Рикон для подобного не подходил, а Джон Сноу находился на стене. Роб погиб, Санса пропала, а о Бране не имелось никаких известий. Никто так и не узнал, что случилось с ним, двумя рядами и дурачком Ходором. Они словно в воду канули. К нему самому она чувствовала доверие. А еще ей было интересно слушать рассказы о войне. Они помогали забыть о горестях и унестись мыслями далеко-далеко. Он подробно пересказал ей ход битвы и то, как Торухин спас его от гибели ценой попадания в плен. «Эх, здорово все же там было, так ведь?» «Не знаю, не сказал бы». Он подобрал с земли несколько маленьких камешков и принялся бросать их в воду. В Богороще Старков имелся и пруд. На зеркальной глади плавало множество листочков, а от теплой воды поднимался пар. «Теперь расскажи, как победил гору», — попросила она. «Сколько можно?» «Ну, пожалуйста, Рик, расскажи. У нас в замке часто об этом говорят. Ух, как ты его! Вот бы мне так!» Последние остатки важности, если они и были, слетели с нее, и теперь она стала обычной юной леди, пусть и в богатых одеждах. И как все леди, она обожала рассказы, только в отличие от других, ей не нравились сказки о любви или чем-то подобном. «Может, расскажу в другой раз», — подразнил он ее. Раздался низкий и долгий звук, спугнувший нескольких птиц с деревьев в Богороще. Ему откликнулись псы на псарне и заржал конь. «О, слышишь, трубят рога, твоя мать собирает совет, пошли». Она вздохнула и ничего не сказала, и они отправились в Великий Чертог. Сир Бинфри и Илмар служат Дредфорту и никоим образом не замешаны в том, что случилось в Близнецах. Руси Болтон по своей привычке говорил негромко. Великий Чертог Винтерфилла принял не одну сотню людей. Перед широким камином, способным вместить и зажарить целого тура, стоял длинный и широкий стол. Посередине сидела леди Кейтлин и семилетний Рикард в богатых одеждах. К ним сразу же убежал Арья. За их спинами возвышался сир Кассель, мистер Лювин и Бриен Натард с хмурым лицом. Под столом, прикасаясь мохнатым боком к ноге хозяина, лежал, высунув розовый язык, лютоволк по кличке Лохматый, злобная, стеленка, тварь, на которую многие посматривали с опаской. Понятно, почему старки позволили Лохматому находиться рядом. Лютоволк служил зримым доказательством их силы. Напротив, с двух сторон широкого прохода, на скамьях разместились все прочие. У окон и входной двери стояли рыцари, всадники и несколько простых, но известных воинов. А я еще раз говорю, что все фри, предатели, набычился большой Джон Амбер. Он недавно вернулся со стены и имел все основания ненавидеть фреев. В походе к Риверону погиб не только Роб Старк, но и те, кто его охранял. Робин Флинт, Дисси Мармонт, Даниэл Лок. И это не считая речных рыцарей. А еще там сложил голову маленький Джон Амбер. И его отец прямо сейчас бушевал, требуя кары на голову всех фреев. Он твердо верил, что старый лорд Уолдер предал короля Робба и всех северян заодно. Им здесь не место. Они должны покинуть совет. Добрая треть поддержала его слова одобрительным ворчанием. Ни я, ни мой брат по отцу ничего не знали о происходящем. И мы не представляем, по каким причинам наш лорд-отец перешел на другую сторону. Но его предательство надо доказать. Смелый голос Бенфрифри услышал весь зал. Он побледнел, но твердо защищал собственную честь. Тем более, после падения Риверона, имея так близко войско лорда Торли, трудно сохранять независимость, ведь Винтерфилл так далек. Заткнулся бы ты, сир, сквозь зубы процедил Карстерк, задумчиво крутящий в руках рог. Мы с братом честно выполняли свой долг, Фрей сдаваться не собирался. Его младший брат Элмар хорохорился, но широко распахнутые глаза выдавали испуг. На нас нет вины. Сука, Амбер и мертвого на том свете достанет, процедил сквозь зубы Руси. Как и обычно, они сидели одной группой рядом с отцом, стальными икрами и хопком локком. Рисвилл и Дастин разместились по бокам, а Лайтфуты, отец и сын, вместе с флинтами из кремниевого пальца стояли ближе к окнам. Сир Бенфри, верный наш друг, здесь не так много тех, кто воевал так же достойно и твердо, подал голос Домерик, оглядывая собравшихся. Он не желал оставаться в стороне в такой момент. Дело касалось репутации их дома и его друзей. На нем и на Элмаре нет вины. Младшие сыновья часто не знают, что готовится в их доме. Тем более, когда дело касается такого многочисленного семейства, как Фри. Не хватало нам еще верить Болтонам, во всеуслышание заявил Джон и дернул подбородком. Еще слово в таком тоне, лорд Амбер, и я вызову вас на поединок, предостерег Домерик. Паренька пора ставить на место, смерть шлюхам, старый и изможденный, приходился Джону Амберу дядя и выполнял обязанности костеляна последнего очага. Он с такой силой громыхнул по столу кулаком, что столешница треснула. Совсем маленький Джон засмеялся. Ах, ты, неизвестно, что хотел ответить большой Джон, но слово взяла леди Кейтлин. Хорошо, пусть фри остаются. Порукой их верности будет слово лорда Болтона и его сына, решила женщина. На ней было простое, но одновременно изысканное платье серого цвета, а на плечах меховая накидка. Каштановые волосы она заплела в толстую косу. Рикон рядом с ней болтал недостающими до пола ногами и забавно хмурился. Надомерика, который спокойно встал и скрестив руки на груди, дожидался, чем же все закончится, посматривали со странными выражениями. Присутствовало и уважение, и страх, и непонятно что. А сам рыцарь чувствовал удовлетворение и азарт. Фриев удалось отстоять, и более того, показать Амберам их место. После Клигана порядочно постаревший, грузный и тяжелый Джон не казался таким уж страшным соперником. Да и тот, несмотря на всю удаль и бахвальство, сообразил, что весьма близко подошел к возможному поединку. Конечно, Амбер не был трусом, но и полным дураком тоже. «Ты хорошо держишься, милый мой». Когда он сел, к его уху наклонилась тетка Барбри. От нее пахло легкими цветочными духами. Она и ее Бараутон являлись верными сторонниками Дредфорта. Хотя, после того, как лорд Руси вновь женился и как бы предал память о ее сестре, их отношения уже не выглядели такими безоблачными. Зато к самому Рику женщина относилась с прежней, если не большей, любовью. И уже успела заручиться его согласием, что когда подрастет ее сын, он возьмет его к себе оруженосцем. Большой Джон Амбер, два его дяди, смерть шлюхам и воронья погибель, внук, а также Рикард Карстерг занимали скамьи через проход. С ними находилась Сибелла Гловер. Ее муж, Роберт, ставший лордом после того, как старший брат утонул, штурмуя ров Кайлин, отправился к Риверону с рабом Старком. Он сумел выжить и ныне находился в плену. Сейчас Гловеры прикладывали немало сил, решая вопрос с его выкупом. «Тише, тише!» Леди Алисана Мормонт по прозвищу Медведица, здоровенная, коренастая, с широченными ляжками и грудями, похожими на ведра, в которые молочницы доят молоко, сохранила холодную голову. Мидж Мормонт и ее старшая дочь Мисси погибли вместе с рабом, и теперь Алисана считалась хозяйкой Медвежьего острова. Вот только до леди ей было так же далеко, как корове, до лошади. Мандерли, лорд Минога, сир Виллис и сир Виндил, несмотря ни на что, заняли места рядом с Болтонами, но ближе к главному столу. Флинта из Вдовьего дозора во всем их поддерживали. Присутствовал здесь и старый, потерявший последние зубы лорд Андрей Локк и его старший сын Брок. Они не раз и не два роднились со Старками и сейчас недвусмысленно показывали, на чьей стороне. Хилман Талхарт вместе с дочерью и Мидрид Сервин представляли тех, кто колебался. Они могли поддержать любую из сторон. Домирик полагал, что леди Киетилин успела поговорить со всеми, и с могущественными лордами, и более слабыми, со стариками и молодыми. Ко всем она нашла подход, ласковое слово, верный ключик, наверняка напоминая о былых победах, общих браках и славных деньках. На прочую мелочь можно было бы не обращать внимания, если бы не Мандерли. Без них, вернее, против них, если они примкнут к Винтерфеллу, Дредфорту не с руки лезть на рожон. Домирик это понимал. Надо полагать, что и отец видел сгустившиеся тучи не хуже, а то и лучше. Давайте еще раз послушаем, что удалось узнать о смерти короля Робба и о том, как пал Риверон, предложил Рикард Карстерг. Домирик невольно подумал, что все его действия имели и будут иметь неоднозначные последствия. Никто не знал о его даре заглядывать в будущее. Он один понимал, что предотвращение красной свадьбы стало поистине судьбоносным решением. На ней погибло очень много людей: король Робб, леди Киетилин, сир Виндил Мандерли и несколько мормонтих. Он предотвратил красную свадьбу, спас этих людей, а также, правда косвенно, повлиял на судьбу Рикарда Карстерка, Касселя и прочих. И именно те, кто по всем раскладам должны покоиться в могилах, прямо сейчас рьяно выступают против Дредфорта, по сути, против него самого. Поистине, пути судьбы прихотливы, а боги любят играть в игры. Случись та свадьба, и ныне весь север за малым исключением уже бы принадлежал Болтонам, и собравшиеся пели бы иные песни. Домирик не жалел о содеянном. Напротив, он даже гордился некоторыми из своих поступков, но прямо сейчас чувствовал некоторую досаду. И ладно жив тупоголовый сир Кассель, что преданным истуканом стоит за плечом леди Киетилин, с него спрос невелик. Но вместо Рикарда Карстерка здесь мог бы сидеть верный Тор, и тогда бы Дредфорд поддержал Кархолд. А без Рикона, хотя он и погиб в совсем ином месте, Винтерфилл не получил бы поддержку Белой Гавани. И хуже всего оказалось то, что живая леди Киетилин оказалась на редкость прозорливой и хитрой женщиной. Она всеми силами старалась предотвратить даже малейшие поползновения на власть Старков. По всему выходит, что лорд Торли обложил Риверон со всех сторон так, что ни один ворон не мог его покинуть, задумчиво ответил лорд Болтон. А как же письма, что король получал от своей жены? Живо поинтересовался лорд Минога. Все указывают на то, что они подметные, и что вестерлинги предали короля. Именно они открыли Торли ворота Риверона. Без них, без предательства, такой сильный замок не мог пасть так быстро. Та награда, а они получили от лорда Тейвина развалины Кастомири и их земли, лучше всего доказывает их подлость. «А что с цареубийцей?» – выкрикнул Брок Локк, освобожденный с плена. Ныне он жив и здоров. В зале поднялся шум. Многие не верили услышанному, но леди Киетилин возражать не стала, лишь скорбно наклонила голову. Ее брат, Эдмар Талли, остался в живых, но попал в плен. Судьба черной рыбы оставалась неясна. Ходили слухи, что он утонул, пытаясь вырваться из замка и переправиться на другой берег Камниганки. А Сансе, так же как и Бране, долгое время никто не слышал. А еще, совсем недавно, во многие замки прилетели вороны с известием, что погибла леди Лиза Арвин. Какой-то певец, которого уже казнили, скинул ее в лунную дверь. Теперь орлиным гнездом и всей долиной управляет мизинец, назначенный лордом-протектором. Домирик, еще по королевской гавани, прекрасно помнил его живые, хитрые глаза и самоуверенную улыбку. Леди Киетилин не показывала, насколько тяжела для нее потеря родной сестры, плен брата и неясная судьба дяди и детей. Добавить к этому смерть мужа и старшего сына, и можно смело говорить, что женщине не занимать силы духа и твердой воли. Держалась она гордо и сейчас наверняка рассчитывала на помощь Питера Бейлиша, друга детства. И хотя он вроде как и держал руку Ланнистеров, ситуация складывалась интересная. Отец считал, что Винтерфилл попытается заключить договор с долиной, и вороны наверняка уже улетели в Орлиное гнездо с тем или иным предложением. Сами Болтоны отправили весточку Ридфордам с просьбой прояснить ситуацию. «Лорд Болтон говорит правду», — поднялся Роджер Рисвилл, новый хозяин родников. «Мой отец, находясь вместе с королем, писал, что опасается попасть в ловушку и попытается приложить все силы, чтобы успокоить короля и отговорить его идти на Риверон с таким малым войском, но не отговорил. В письмах леди Джейн буквально умоляла короля о помощи, говорила, что боится за свою жизнь. Именно на эту приманку Ланнистеры поймали нашего короля. Мы вырежем их до последнего, всех ублюдков к ногтю», — заревел Большой Джон. «Вот так и закончилась жизнь раба», — без всякого торжества подумал Домерик. «Одно единственное, но неправильное решение — вместо девы из Фреев жениться на Вестерлинг, предопределило всю его дальнейшую судьбу. Одно чертово, глупое, юношеское решение. И к чему оно привело? Тысячи людей заплатили собственными жизнями за то, что король до знакомства с Джейн не успел познать женщины и не смог устоять перед милым личиком, упругими грудками и тугой попкой. Лорда Болтона и ранее находящегося в его войске сира Виллиса засыпали вопросами о том, как они узнали о падении Риверона, о предательстве Фреев, как отступили и что думали в тот день. Было видно, что леди Кейтлин тщательно проверяет их слова, пытаясь отыскать, если и не предательство, то двойной умысел. А еще многих волновал вопрос, не беременна ли леди Джейн, не успела ли она понести от короля раба, не торопясь верить Ланнистерам, которые после победы утверждали, что ребенка не будет. Мать Арьи внимательно слушала Руси Болтона и Виллиса Мандерли, пытаясь подметить неточности или неясности в их словах. Неточности лорд Болтон себе не позволял, и с каждым его словом становилось ясно, что виной трагедии, горячности пылкость самого раба. Именно он, после всех побед, решил, что теперь ему все по плечу и нет тех, кто сможет его остановить. Может, у кого и оставались подозрения, но доказать их они не могли. «Мы с лордом Болтоном не раз и не два писали королю, чтобы он не торопился и подождал нас. За нами двигался лорд Карстерк, отставая на несколько дней, и мы предлагали соединить все силы в один кулак. Но король не желал медлить», — сир Виллис закончил невеселый рассказ и развел руками, показывая, что они сделали все, что могли. Домерик не стал бы утверждать, что именно так все и случилось. Отец не договаривал, но он делал все правильно и если захочет, то в свое время расскажет правду, а нет, он не расстроится. Есть тайны, которые лучше не знать. Трагедия с рабом и падение Риверона выглядела настолько болезненными, что на их обсуждение потратили не один час. После разговор коснулся стены и всего того, что там происходит. «Дело плохо», — честно признался Большой Джон. «Одичал их собралось столько, что мы удержались с огромным трудом. Я стоял на вершине стены, и мои глаза видели тысячи и тысячи дикарей. Тины, рогоногие, виндели, проходимцы из сурового дома, колдуны, великаны, мамонты. Их множество и настроены они воинственно. Но вы же с дозором их победили», — напомнила леди Барбридостин. «Не всех, далеко не всех. Мы принесли огромные жертвы, но чего добились?» Амбер пожал широченными плечами. Цепи на его груди негромко звякнули. Дикари отступили. Дайманс, их королек, остался жив. Он просто приказал отойти, и они ушли. Но это лишь временная передышка. Они соберутся с силами, залижут раны и вновь устремятся на стену. «Мы не можем продолжать войну на юге, не разделавшись с врагами за стеной», — заметил Роджер Рисвиллу. Домерику показалось, что кузен выступил по знаку отца. «Верно», — неожиданно поддержал его смерть шлюхом. Хотя, если подумать, ничего неожиданного в таком не наблюдалось. Замок Амберов, последний очаг, находится ближе прочих к стене, и в случае падения дозора именно на их земли обрушится первый натиск и ярость одичалых. Так что сейчас они лишь проявляли благоразумие. «Леди Кейтлин», — пробасил Джон Амбер, — «и я, и мой дом верно служили вашему мужу, а потом и его сыну, королю Рабу. И сейчас я прошу не оставить нас в беде. Без помощи севера, всего севера, дозор не устоит. Если дикари прорвутся за стену, то худо нам придется». Джон покосился на Карстерка. «Действительно, стоит разобраться с угрозой со стены, а лишь потом думать о войне на Трезубце», — поддержал лорд Рикард. «Мой дом — также верный союзник Винтерфилла, леди Кейтлин. Но сейчас нам стоит отложить месть и задуматься о более важных вещах. Простите эти слова, но и я потерял двух сыновей и жажду мести не меньше вашего. Кто думает схожим образом?» Хозяйка Винтерфилла оглядела великий чертог. Рикон хранил молчание и вертел головой, пытаясь сохранить важный вид. Арья казалась невозмутимой, но было видно, что ей очень интересно. «Я», — еще раз высказался Роджер Рисвиллу. «И я», — кивнула леди Барбридостин. «На Медвежий остров одичалым хода нет», — кашлянула Мормонт. «Но мы поддержим любое ваше решение, леди Кейтлин. Дикое и необученное войско мало что может противостоять нашей тяжелой коннице. Что они могут против доброй стали и многолетней выучки?» Старший Мандерли словно разговаривал сам с собой. «С другой стороны, и забывать о них не следует. Нам стоит, если и не окончательно разобраться с угрозой из-за стены, то прояснить, насколько она велика», — Руси Болтон с пренебрежением хмыкнул. «Куда возвращаться, если здесь все превратится в пепелище?» Одичалые редко когда добирались до Торухиного удела. Лорд Хилман Талхард пропустил бороду через кулак. «Думаю, даже если они и возьмут стену, то быстро рассеются. Мы сможем перебить их поодиночке. Они не страшны в открытой битве». «Поддерживаю», — заметил Флинт с кремниевого пальца. «Вы потому такие смелые, что рассчитываете отсидеться за нашими спинами». В голосе высокого и могучего Морса Амбера, которого все называли вороньим мясом, звучала неприкрытая насмешка. Старик кутался в шкуру белого медведя, а капюшоном служила его голова с клыками. Его громогласный голос гремел на весь чертог. «Думаете, они до вас не доберутся? Думаете отсидеться, щупая баб и попивая эль? Что мы думаем, наше дело?» Флинт сделал вид, что не заметил обидных слов. «У нас, на мысе Кракена и Кремниевых утесах, хватает и своих забот, помимо дикарей. Железные острова совсем близко и пираты частые наши гости. Что, горлопан, думаешь, нам так уж легко? А ты посети последний очаг, сушеная треска, и поймешь, что к чему», — презрительно бросил воронье мясо. «Вот что я вам скажу». Джон Амбер оперся кулачищами о столешницу и наклонился вперед. «Слухи о живых мертвецах не выдумка. Клянусь цепями, я сам видел, как покойники оживают. Упыри, или, как их еще называют, вихты, не шутки. Они там были. Часть из тех, кого мы убили, но не успели сжечь, ночью ожили. Вашу мать, во второй раз убить их куда сложнее. Лишь огонь, валерийская сталь да драконье стекло способно их остановить. Вот эти шрамы», — великан резко задрал рукав камзола и дублета, показывая красно-сизые полосы на предплечье, — тому подтверждение. По залу словно порыв ледяного ветра прошелся. Слова Амбера звучали жутко и пугающе. Многие почувствовали, если и не страх, то уж неуверенность точно. На их глазах оживали старинные легенды, те, которыми их пугали в детстве. Но здесь, на севере, на многие вещи смотрели иначе. И то, что могло вызвать насмешливый смех южных лордов, воспринималось по-другому. Домерик знал, что на дальнем севере, далеко за стеной, ждет своего часа истинное зло. И на его фоне все их детские недомолвки и разногласия, споры и угрозы выглядят сущим лепетом. «Хорош заливать-то», — засмеялся старый Лок. Кажется, он был один из тех немногих, кто не поверил в рассказ об оживающих упырях. «Не стоит ссориться, нам всем сейчас нелегко», — заметил мистер Лювин. «И мы собрались, чтобы помочь, а не навредить друг другу». «Спасибо, мистер». Леди Кейтлин поднялась на ноги. До этого она сидела. «Я правильно понимаю, дозор до сих пор не выбрал лорда командующего?» «Верно», — кивнул Лайтфут. «Когда мы их покидали, они собрались в очередной раз, но так ни до чего не договорились. Жаль, коли так, нет, как-то говорил, что выборы на стене могут затянуться и на год, и на больший срок. Такое уже случалось, и может повториться вновь, верно?» «Да, госпожа», — согласился Амбер. «Сейчас там несколько желающих. Пузатый и никчемный Янос Слинт, лорд Маллистер из Сумеречной башни, Каттерпайк Ательервик и даже Тион Грейджой. Я запрещаю, чтобы имя предателя звучало в стенах Винтерфилла», — твердо заявила леди Кейтлин. «Поганый перевертыш», — сказал, как плюнул, Карстерк. «Глупо думать, что из Кракена можно слепить лютоволка», — тихо заметил Руси Рисвиллу. «Что ж, будем надеяться, дозор таки выберет командующего. От имени своего сына Рикона я пошлю им письмо с просьбой поторопиться», — решила хозяйка замка. «И будет куда весомей, если его подпишет король, новый король. Вот самый главный и насущный вопрос, милорды, нам надо его выбрать. Он позволит сплотить наши ряды и решить ряд трудностей. Корона Севера должна перейти к Рикону Старку. Готовы ли вы признать его таковым, мои верные лорды и сиры? Амбер и Карл Старк сразу же вскочили на ноги, криком выражая одобрение. Леди Гловер, подумав, встала с ними в один ряд. Старый лорд с одобрительным видом поднял трясущуюся руку. Его сын Брок с воинственным видом оглядывал зал. Талхард сосредоточенно думал, оглаживая бороду. Не так давно он сражался под командованием лорда Болтона на Зеленом Зубце и в Харринхолле, и добыча ему досталась весьма неплохая. Наверняка сейчас он прикидывал, что может получить и чью руку держать. Так же, как и Миджер Сервин. Надеюсь, недавние заслуги Дредфорта дают мне возможность говорить прямо. Лорд Болтон выглядел спокойным, а его голос звучал рассудительно. Рикон может стать прекрасным королем, но если мы выберем его прямо сейчас, то сразу же поставим себя в невыгодное положение. Война продолжится, и никто не пожелает заключить с нами мира. Ну и плевать, мы можем выбрать короля и жить, как нам хочется. Кто посмеет сунуться в наш край? Медведица хлопнула руками по ляжкам. Я с вами до конца, леди Кейтлин. Медвежий остров, голый хер посреди чистого моря, Рик, и народу у них шиш да не шиша, а они все в бутылку лезут, буркнул Руси. Домирик незаметно ткнул друга локтем, чтобы придержал язык. А если не прямо сейчас? Голос Кейтлин резал, как лед, и она не выглядела довольной, наверняка рассчитывая на большую поддержку. Особенно красноречиво женщина смотрела на Мандерли, но тот сохранял такой безмятежный вид, словно сидел в чертоге водяного и попивал винцо, наблюдая за представлением скоморохов. Тогда мы сможем поторговаться. Насколько я знаю, сейчас в Винтерфилле гостит сир Давос Сивард, прозванный луковым рыцарем и выполняющим обязанности десницы короля Станниса. Так, может, есть смысл его послушать? Рик быстро переглянулся с Рисвиллом и Фреем. Новость стала для них неожиданной. Судя по большинству удивленных лиц, прочие разделяли их недоумение. В словах лорда Болтона есть резон, осторожно заметил старший Мандерли. Может, нам действительно стоит не торопиться и вначале посмотреть на сира Давоса? Лорд Минога, несмотря на предложение сватовства между собственной внучкой и Риконом, не торопился принимать окончательного решения. Рик понимал, что все дело в тех беседах, что успели состояться между ним, хозяином Дредфорта, принцем Аберином Мартиллом и бесом, и он лишь дал согласие на помолвку. А как все обернется в будущем, знают только старые боги. Вот и толстяк не собирался торопиться. А Дредфорт, в отличие от большей части других домов, сумел сохранить почти всех своих воинов. И с этим приходилось считаться. Кейтлин наглядела чертог, ища поддержки. К ее неудовольствию не все желали выбирать короля прямо сейчас. Люди устали от войны и не торопились ее продолжать. Тем более, если вновь придется выдвигаться на трезубец. Домерик задумчиво почесал подбородок. Так-то она могла надеть корону на сына и с помощью тех, кто поддерживал такое решение. Но что будет дальше? Еще одна война, но теперь между своими. Винтерфилл может и не одолеть Дредфорта, но и Болтоны могут надорваться, пытаясь подвинуть Старков. Вот такое хрупкое равновесие. И леди Кейтлин поняла, что прямо сейчас не имеет сил настоять на своем. И она отступила, сделав вид, что прислушалась к разумным доводам. «Сир Кассель, приведите к нам сира Давоса», — величественно приказала хозяйка Винтерфилла. Во время небольшой передышки, пока в зал не пришел посол, собравшиеся выпили эля и успели немного поговорить. Здесь и там слышались вопросы и предположения, чем все закончится. «Приветствую всех собравшихся от имени законного короля Станниса Баратиона», — поздоровался сир Давос, после того, как его представили. Выглядел он скорее как обычный моряк, а не лорд, среднего роста, худощавый, с карими глазами и обветренным лицом. Да и одежды, плащ, дублет, неширокий пояс, штаны и потертые сапоги никак не привлекали внимания, и лишь укороченные на фалангу все пять пальцев на левой руке добавляли ему необычности. Большая часть северных лордов хранила молчание, но несколько человек заворчало. Им не особо нравился бывший контрабандист и пират, да и его первые слова не пришлись по сердцу. Здесь еще не утихла скорбь по совсем другому королю. Я говорю так потому, что покойный лорд Старк, да будут боги к нему милостивы, собирался поддержать его милость Станниса Баратиона. Он считал его настоящим государем, законным наследником своего старшего брата. «Мой муж погиб трагически. Многое в его истории неясно до сих пор», — ответила хозяйка Винтерфилла. Кто знает, как бы сейчас все обернулось. Но продолжайте, сир Довас, как вам будет угодно. Посол потер обрубленные пальцы, скрывая неловкость. Наверняка, он не привык говорить перед таким многочисленным собранием. Король Станнис предлагает военный союз. Он признает Рикона Старка хранителем Севера и оставляет ему все привилегии и права его покойного отца. «У нас и так есть все права и свободы», — буркнул старый Лок. «Зачем нам вымаливать то, что и так по праву наше? В союзе с королем Станнисом мы можем одолеть Ланнистеров и всех остальных врагов», — продолжал луковый рыцарь. «Выходит, в одиночку ему приходится туго», — поинтересовался сир Виндил. «Наши враги сильны». Глупо подобное отрицать, луковый рыцарь пожевал губу. «Значит, север нужен вашему королю лишь как приманка для старого льва», усмехнулся Талхард. «Славную же он нам роль отвел. Милорды, вы не совсем правильно понимаете сложившееся положение дел», попытался что-то доказать сир Довас. «Это все», хозяйка замка с немалым торжеством посмотрела на Руси Болтона, намекая, что его требование выслушать лукового рыцаря ничем полезным не окончилось. «Основное я сказал, леди Кейтилин, остались лишь детали. Вы помогаете королю Станнису, а он помогает вам. Недорого же стоит его помощь», — захохотал Ламбер. «Штормовой предел осажден войсками Тиреллов, а он сам заперт на драконьем камне, как суслик в норе. Как он может нам помочь?» «Так и есть, правда. Он лишь хочет нашими руками выпутаться из западни», — прозвучало несколько голосов. «Без моего короля, его судов и войска вам будет непросто отомстить Ланнистерам. У нас один враг и лишь сообща мы можем надеяться на победу. А сокрушив нас, Ланнистеры займутся севером. Пусть приходит. У нас есть чем их встретить». Голос сира Касселя звучал твердо, но Домерик и Руси чуть не расхохотались, слушая того, кто уже успел потерять вверенный ему Винтерфилл. «Если король Станнис признает моего сына королем, то мы готовы обсудить его предложение. На это он никогда не пойдет», Довас покачал головой. «Он не намерен разбрасываться уделами своего брата. Ему стоит проявить большее благоразумие», — Кейтилин Старк невесело улыбнулась. «Он сейчас не в том положении, чтобы диктовать условия. Смягчив их, он, возможно, получит нашу поддержку. И тогда железный трон станет более близок». Довас отрицательно покачал головой, и хозяйка Винтерфилла закончила. «Вот и все предложения короля Станниса. Подходят ли они нам, милорды?» «Нет, не подходит», — одновременно ответило несколько голосов. «Какой смысл в таком союзнике?» — поинтересовалась медведица. «У него самого одни сплошные неприятности, и он предлагает нам их решить. У нас-то положение куда лучше». Довас пытался что-то объяснить, но его уже не слышали, потеряв всякий интерес. Рик напряженно пытался понять, зачем отец настоял, чтобы в Великий Чертог пригласили лукового рыцаря. Неужели он не понимал, чем все закончится? Наверняка, понимал. Но тогда в чем причина? За окнами сгустились сумерки. И лишь тогда совет закончился. Тех, кто желал избрать Рикона королем прямо сейчас, не хватило для принятия решения. И решение пришлось отложить. Северяне хотели видеть на троне сильного короля, а не мальчишку, за которого будет решать мать. Леди Кейтилин осталась номинальной повелительницей Севера. А пока же все решили сосредоточиться на готовящемся вторжении одичалых и как можно крепче усилить ров Кайлин. Кроме всего, лорд Мандерли получил приказ строить флот и укреплять Белую Гавань, самый удобный и очевидный путь на север, если враги решал воспользоваться морем. Хотя в то, что они осмелятся сунуться к ним, да еще и зимой, мало кто верил. «На тебе верные наши дритфорцы. Дополнительно к клинкам ты получишь 200 всадников и 1000 пеших. Береги их», — еще раз напомнил отец. Два Болтона, отец и сын, пришпорив коней, взобрались на невысокий курган и остановились, оглядываясь. За их спинами виднелся Винтерфилл и Зимний городок, налево уходил Королевский тракт, а на восток петляла дорога к Дритфорту. К стене уже успели выдвинуться Амберы, Главеры, Мормонты и Карстерки. Сегодня следом за ними отправлялись Болтоны и Мандерли. Лорд Руси решил, что сын справится на стене и объявил, что дела требуют его присутствия в родном замке. С затянутого низкими тучами неба падал снег. Настоящие морозы пока еще не пришли, но похолодать успело. Домерик потер замерзшее ухо о меховую оторочку плаща. Новые сапоги оказались тесноватыми. Пальцы, несмотря на толстые портянки, чувствовали холод. Утром он успел попрощаться с Ирией Старк, единственным человеком в Винтерфилле, к которой рыцарь испытывал симпатию. То, что произошло на совете, не смогло испортить их отношения. Как и в прошлый раз, Она просила взять ее с собой, обещала, что вынесет все тяготы пути и не подведет. Он знал, что так и будет, но отказал, понимая, что рано или поздно судьба вновь их соединит. В нескольких видениях Ирья так или иначе присоединялась к клинкам. Он видел это, и все то, что затем последует. Но пока время не пришло и девчонке следовало подрасти. «Ты уже говорил об этом, отец», — напомнил красный клинок. «И я ничего не забыл». «Хорошо», — Руси Болтон обернулся в седле и задумчиво посмотрел на Винтерфилл. «Чем ты встревожен?» «Встревожен? Нет, не встревожен, просто не все прошло так, как задумывалось. Прояснишь свои намерения, сейчас, когда они покинули стены чужого замка и остались вдвоем, говорить можно было спокойно. Железные икры с гвардейцами, хок-клок и клинки в полном составе стояли в стороне, на расстоянии выстрела из лука и терпеливо ждали. Их строй темной глыбой выделялся на белом бархате снега. После того, как леди Киттелин придумала эту помолвку и заставила Мандерли поколебаться, план изменился, лорд Болтон развернулся обратно. «Сейчас нам нет смысла рваться на первое место, слишком уж рискованно оно выглядит». «Рискованно», звезда под ним переступила ногами, и Наст, покрывший пожухшую траву, захрустел под копытами. С неба продолжали падать мягкие хлопья. Он снял рукавицу, поймал одну из снежинок на ладони и с интересом принялся наблюдать, как она тает. «Да, особенно в свете того, что нам поведал Рамси Сноу и принц Мартилл». Рик глубоко вздохнул. Перед смертью бастарда пытали, и он немало рассказал. Да и красный змей щедро разбрасывался прозрачными намеками. Они многое узнали о Диенере Старгариен и трех драконах. А Зарнидарист, капитан стервы, не просто так плавал в Бравос и Пинтос. Кроме покупки провианта он собирал вести, угощал капитанов, приплывших с востока, и просеивал слухи. И сейчас они немало знали, а еще о большем догадывались, и о золотых мечах, и всем прочем. Надвигалась буря. Диенерис сейчас в Мерине, но про Вестерос она не забыла. И настанет день, когда королева решит вернуть железный трон, на котором 300 лет восседали ее предки. Да и в видениях ее возвращение повторялось раз за разом. И, конечно, встречать драконов лучше не во главе строя северян, а оставаясь в тени. Так куда больше шансов уцелеть, да и целей своих достигнуть. Ну, а если и у Мартиллов получится все задуманное, то придет время, когда многие опешат. Может, с ней вообще не придется воевать. Старки, да, они обязательно вступят в бой. И тогда, по всем признакам выходило, что отец склоняется именно к такому варианту. Удивительно, как лорд Руси, не обладая даром видеть будущее, мог предусмотреть такие события. Хотя, терпение и осторожность всегда присутствовали в его природе. И сейчас он лишь следовал ей. Значит, Дредфорд вновь ждет? Пожалуй, все, что сейчас происходило, устраивало самого Домерика как нельзя лучше. Да, он бы хотел возродить силу Красных Королей, скинуть Старков и подчинить Север, но не любой ценой. В его глазах цель не оправдывала средства. Ему вовсе не улыбалось замарать имя Красного Клинка. Да, время у нас есть, и терпение. Рикон еще мальчик и сможет жениться не раньше, чем через 3, а то и 4 года. За такое время много воды утечет. Его невеста значительно старше, и кто предскажет, что придет ей в голову? Сможет ли она так долго ждать? Рикард Карстерк не отличается хорошим здоровьем, да и сомневаюсь я, что леди Киттелин не поссорится с тем или иным лордом. Она, южанка, и плохо понимает наш уклад, несмотря на годы, прожитые в Винтерфилле. Уверен, появятся и недовольные. Но Старки успеют восстановить свои силы. Нет, не успеют. У них осталось примерно 1000 воинов, включая конницу. Бабы, может, и родят новых детишек, но им надо вырасти. А дело это не быстрое. А если они вооружат сервов и охотников, пусть вооружают. Хорошими вояками им не стать, да и мы не будем сидеть, сложа руки. Так что время у нас есть. Леди Киттелин обязательно еще сильнее ослабит свой дом. В Винтерфилле есть Арья, с неохотой напомнил Домерик. Ему вовсе не хотелось поднимать эту тему, и все же вопрос требовалось прояснить до конца. Было важно узнать, что отец о ней думает. Через нее леди Киттелин наверняка захочет заключить выгодный союз, а за женихом дело не станет. Тот же Торухин, Руси, совсем маленький Джон, Клей и Сервин. Наших друзей и союзников могут растащить по одному. Тут нас могут переиграть, но мы обязательно что-нибудь придумаем. Не забывай писать девчонке и узнавать их планы. Понял, Домерик не обрадовался отведенной роли соглядатая и тому, что Арию можно использовать таким образом. Честь здесь отсутствовала. Стараясь не показать вида, он дал себе слово, что постарается оградить ее от всякой грязи. Неожиданно вспомнилась долина. У Редфордов существовала излюбленная забава. Они обожали охотиться с приученными орлами на горных волков. У лорда Хортона имелся коготь, расчетливый и сильный орел, который почти всегда брал волка с одного единственного удара. Он долго кружил, высматривал, прицеливался и падал с неба камнем. Второго захода обычно не требовалось. Волк умирал, а такие птицы ценились выше прочих. И сейчас отец напоминал когтя. «Значит так», — еще раз напомнил лорд Руси. «В драку особо не лезь, береги людей. В случае падения стены, отходи. Проверь слухи насчет оживших мертвецов. Все же Амбер и Лайтфут могут ошибаться. Тем более, в правдивости таких важных известий необходимо убедиться лично. Я буду ждать твоих вестей в Дредфорте, но не особо откровенничай. С вороном всякое может случиться. Месяца через 3-4, если ничего не изменится, мы увидимся на стене. Или я вызову тебя домой. Приглядывайся к людям и набирай союзников. Нам они понадобятся». Арвик Лайтфуд говорил про Джона Сноу. Его вроде как уважают в дозоре. Он прямо чудеса какие-то показывал при защите стены и сумел убить великана. Что если его изберут лордом-командующим? И что с того? Отец пожал плечами. Дозор не вмешивается в дела Севера. Да если и выберут, то у Сноу плохие отношения с мачехой. Нам такое на руку. Хорошо. Передавай от меня привет Винофрид и леди Даниэлле. Передам. Береги себя. Отец положил руку ему на плечо, заглянул в глаза и еле заметно улыбнулся, а потом сжал коня каблуками, тронулся и отправился домой. «Не унывай, Рик!» — издалека крикнул железные икры. Хок-клок махнул рукой, и Болтоны расстались. Вместе с отцом отправился лорд Мандерли и сир Виндил. Сир Виллис вновь присоединился к клинкам. Прямо сейчас он находился где-то впереди, среди своих. Длинная лента всадников неспешно двигалась на дальний север, к стене. Слышались смешки и негромкие разговоры, звякало железо, снег хрустел под копытами коней, а вдоль дороги их провожали зеваки. Пар от дыхания сотен людей поднимался к небесам, тучи разошлись, их разогнал поднявшийся ветер. Сейчас он взметал поземку и раскачивал голые, лишившиеся последних листьев, деревья. Красное, невероятно огромное и красивое солнце неспешно опускалось к западу. Длинные сиреневые тени протянулись на восток, приближалось время, когда следовало подумать о ночевке. Всем сердцем Домерик желал очутиться дома и обнять жену, но жизнь распорядилась иначе. Теперь ему предстояло посетить стену и помочь ее отстоять. Впереди малыш Том восседал на внушительном мерине и с немалой гордостью держал кленовое древко со стягом. Герб остался прежним, лист чердревой клинок, но вот ткань казалась богаче, а краски – глубже. Неярко сверкали жемчужины. Новое знамя самолично вышило и подарило ему – как талисманный залог вечной любви, Винофрид. Каждый раз, когда его взор касался стяга, Рику становилось теплее на сердце. Какая же она славная! Позади Болтона в седлах находились Русери с Виллой Бенфрифрей. Последний вновь воспрял духом после Винтерфилла и теперь поглядывал по сторонам с немалым любопытством. Азрик Лайтфут накинул на голову капюшон и тер замерзшие, несмотря на рукавицы, руки. Неожиданно Руси запел, негромко, под перестук лошадиных копыт. Домерик почувствовал странный холодок между лопаток, когда понял, что друг и родич переиначил слова его же песни. Северянки, которую ныне играли и горланили чуть ли не во всех постоялых дворах от закатного моря до Скагаса. Люди знают, Дредфорд не сдается. Есть легенда, что он не падет. Говорят, что Дредфорд лишь смеется. Ведь он знает, его день придет. Рисвилл пел, а ветер тоскливо завывал, проносясь над пустощами, обметая курганы, поля и урочища.